Глава пятая. Еще одна сила, с которой нужно считаться. Еще один серьезный игрок, решивший использовать меня пешкой в своей игре, несмотря на то, что до сих пор это ни разу не приводило к желаемому результату. Распорядители игр делают из меня звезду, потом не знают, как спасти свою шкуру из-за горстки ядовитых ягод. Президент Сноу пытается погасить мною пламя восстания, но каждый мой шаг распаляет огонь сильнее. Повстанцы вытаскивают меня металлическими щипцами с арены, чтобы я стала их сойкой, и с удивлением понимают, что я вовсе не желаю отращивать крылья. И вот теперь Коин со своим драгоценным ядерным арсеналом и послушным 13-м дистриктом, действующим как хорошо отлаженный механизм. Ей тоже довелось узнать, что поймать сойку гораздо легче, нежели выдрессировать. Однако Коин быстрее других поняла, что я действую сама по себе, а потому представляю опасность. Поняла и объявила об этом во всеуслышание. Я провожу рукой по толстому слою пены. Хорошенько отмокнуть в ванне – только первый шаг. Подготовительной команде предстоит привести в порядок мои испорченные кислотой волосы, вылечить обожженную солнцем кожу, убрать уродливые шрамы, а уж потом портить, сжечь и уродовать заново, но уже в более эстетичном варианте. «Придайте ей вид базис ноль», – распорядилась Фульвия сегодня утром. А дальше посмотрим. Базис ноль – это то, как предположительно должен выглядеть хорошо выспавшийся человек, встав утром с постели. Максимальная безупречность в сочетании с естественностью. Ногти идеальной формы, но не отполированы. Волосы на голове мягкие и блестящие, но не уложены в прическу. Все волоски на теле удалены, кожа гладкая и чистая, но без грамма косметики. Когда я впервые оказалась в Капитолии, сына наверняка дал такие же указания. Правда, тогда я была участником игр. Мне казалось, что хотя бы в роли мятежницы я буду сама собой. Что ж, наверное, у телевизионных мятежников свои собственные стандарты. Едва я смываю с себя пену, рядом уже стоит Октавия с полотенцем наготове. Без броской одежды, густого макияжа, красок, драгоценностей и всяких побрякушек в волосах, она совсем не похожа на ту Октавию, какую я знала в Капитолии. Как-то раз она заявилась с ярко-розовыми локонами, в которые были вплетены разноцветные фонарики в форме мышей, и рассказала, что держит дома мышей, как домашних животных. Тогда мне показалось это дикостью. У нас мыши считаются вредителями, если только они не вареные. Наверное, она любила их, потому что они такие же маленькие, мягкие и пискливые, как она сама. Я пытаюсь привыкнуть к этой новой Октавии, пока она меня вытирает. Ее настоящие волосы приятного каштанового оттенка. Лицо обычное, однако очень милое. Она моложе, чем я думала. Едва ли ей намного больше 20. Без длиннющих накладных ногтей пальцы будто обрубленные. У нее дрожат руки. Мне хочется успокоить ее, сказать, что все наладится. Но вид разноцветных кровоподтеков, расцветших под ее болезненно-бледной кожей, напоминает мне о моей собственной беспомощности. Флавий тоже кажется полинявшим, без привычной красной помады и яркой одежды. Зато он каким-то образом ухитрился вновь обрести свои оранжевые кудряшки. Кто изменился меньше всех, так это Венни. Ее волосы цвета морской волны, прежде торчавшие во все стороны, теперь гладко прилизаны, у корней пробивается седина. Однако самой яркой чертой внешности Вении всегда были татуировки, а они остались такими же золотистыми и потрясающими. «Китнис не причинит нам вреда», — говорит Вения тихо, но твердо, забирая из рук Октавии полотенце. «Она даже не знала, что мы здесь. Теперь все будет хорошо». Октавия едва заметно кивает, но так и не осмеливается поднять на меня глаза. Привести мою внешность в состояние базис-0 оказывается очень непросто. Несмотря на богатейший арсенал препаратов, приборов и инструментов, которые Плутарх предусмотрительно захватил с собой из Капитолия. Но до моей команде не привыкать. Дело стопорится, когда они доходят до того места на моей руке, откуда Джоанна извлекла датчик слежения. Заштопывая зияющую рану, медики не особенно заботились о красоте, и теперь там бугрится здоровенный неровный шрам со стянутой вокруг кожи. В обычной одежде с длинным рукавом шрам не виден, но в костюме Сойки, который сделал сына, рукава оканчиваются чуть выше локтя. Проблема настолько серьезна, что приходится вызывать Фульвию и Плутарха. Могу поклясться, Фульвию едва не вырвало при одном взгляде на шрам. Для помощницы распорядителя игр она слишком чувствительна. Вероятно, привыкла видеть неприятные вещи только на экране. «Все и так знают, что у меня есть шрам», – бурчу я. «Знать и видеть не одно и то же», – возражает Фульвия. «Он просто отвратительный. Мы с Плутархом подумаем за обедом, что с ним делать». «Ничего, разберемся», – отмахивается Плутарх. «Может, дадим тебе браслет или что-нибудь в этом роде». С досадой я одеваю, чтобы идти в столовую. Моя команда подготовки сбилась в кучку возле двери. «Вам принесут еду сюда?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает Веня. «Нам сказали идти в столовую». Я вздыхаю про себя, представив, как вхожу в столовую с такой компанией. Правда, на меня и так все пялятся, так что большой разницы не будет. Идемте, я покажу вам, где столовая. Вокруг меня постоянно шушукаются и бросают украдкой взгляды, но реакция при виде моей экзотической троицы – это нечто. Люди буквально раскрыли рты и ахнули, некоторые даже тычут пальцами. «Просто не обращайте на них внимания», — говорю я своим спутникам. Опустив глаза и механически переставляя ноги, они движутся вместе с очередью, принимая миски сероватого цвета рыбой, тушеной окрой и чашки с водой. Мы садимся за стол рядом с моими земляками из шлака. Они ведут себя по сдержаннее, чем люди из 13-го. Возможно, просто от смущения. Ливи, моя бывшая соседка в 12-м, робко здоровается с ними, а Хейзел, мать Гейла, которая, должно быть, знает об их заточении, кивает на миску с тушеной окрой. Не бойтесь, на вкус она лучше, чем на вид. Лучше всего обстановку разряжает Пози, пятилетняя сестренка Гейла. Она подбегает к Октавии и осторожно дотрагивается до нее пальчиком. «У тебя зеленая кожа. Ты больная?» «Это такая мода, Пози», — объясняю я. «Как красить губы помадой?» «Чтобы быть красивее», — добавляет Октавия, и я вижу на ее ресницах слезы. Пози на секунду задумывается, потом серьезно говорит. «Ты красивая любого цвета». На губах Октавии появляется робкая улыбка. «Спасибо». Если хотите произвести впечатление на Пози, придется покраситься в ярко-розовый, говорит Гейл, шумом ставя свой поднос рядом со мной. Это ее любимый цвет. Пози хихикает и бежит обратно к маме. Гейл кивает на миску Флавия. Лучше ешьте сразу, остынет, будет вообще как клей. Все принимаются за еду. На вкус окра более-менее сносная, только очень уж вязкая. Такое впечатление, что каждый кусочек глотаешь по 3 раза. Гейл обычно неразговорчивый во время еды, старается поддержать беседу и расспрашивает, как идет работа над моим имиджем. Я-то знаю, почему. Мы с ним вчера поссорились, когда он заявил, будто я сама вынудила Коэн поставить ответные условия. «Пойми, Китнис», — увещевал он, — «Коэн главная в этом дистрикте. Она не может допустить, чтобы у людей сложилось впечатление, будто ты ей командуешь. Ты хочешь сказать, она не приемлет чужого мнения, даже если оно справедливо?» — парировала я. «Я хочу сказать, что ты поставила ее в дурацкое положение. Ей пришлось заранее объявить амнистию Питу и другим трибутам, не зная, что еще они успеют натворить. «По-твоему, я должна просто делать, что мне говорят, и бросить остальных трибутов на произвол судьбы? Впрочем, это действительно уже не важно, потому что мы их и так бросили». С этими словами я захлопнула дверь у него перед носом. За завтраком я села в другом конце стола и не сказала ни слова, когда Плутарх отправил Гейла на тренировку. Знаю, Гейл беспокоится обо мне, но именно сейчас мне очень нужно, чтобы он был на моей стороне, а не на стороне Коэн. Неужели это так трудно понять? После обеда у нас с Гейлом запланирована встреча с Битти в отделе специальной обороны. Все еще злишься, констатирует Гейл, когда мы едем в лифте. «А ты все еще считаешь себя правым», — отвечаю я. «Что есть, то есть. И готов повторить то же самое снова. Или ты хочешь, чтобы я соврал?» «Нет. Хочу, чтобы ты как следует подумал и пришел к правильному выводу». Гейл только смеется в ответ. Я молчу. Бесполезно диктовать Гейлу, что и как ему думать. И если по-честному, это одна из причин, почему я ему доверяю. Отдел спецбезопасности расположен почти так же глубоко, как тюрьма, в которой мы нашли группу подготовки. Целая сеть помещений заполнена компьютерами, научным оборудованием и испытательными установками. Мы спрашиваем, как найти Битти, и нам указывают путь через длинный лабиринт коридоров, в конце которого находится огромное окно. Тут я впервые за все время в 13-м дистрикте вижу нечто прекрасное, настоящий луг, воссозданный под землей с деревьями, цветущими растениями и живыми колибри. Посреди луга в инвалидной коляске неподвижно сидит Битти, наблюдая за ярко-зеленой птичкой, которая, зависнув в воздухе, пьет нектар из большого оранжевого цветка. Внезапно она срывается с места, и, провожая ее глазами, Битти наконец замечает нас. Он машет рукой, чтобы мы заходили. Воздух внутри неожиданно прохладный и совсем не спертый, как я предполагала. Со всех сторон слышится трепетание маленьких крылышек, и в первый момент мне кажется, будто я в настоящем лесу около 12-го дистрикта. Каким чудом могло появиться подобное здесь, на такой глубине? Битти все еще очень бледный, но его глаза за неуклюжими очками светятся от радости. Разве они не прекрасны? 13-й дистрикт уже много лет занимается изучением их аэродинамики. Они могут летать задом наперед и развивают скорость до 60 миль в час. Хотелось бы мне сделать такие же крылья для тебя, Китни. Вряд ли я бы сумела с ними управляться, Битти, смеюсь я. Вот она здесь, а вот ее уже нет. Ты можешь подстрелить колибри из лука? Никогда не пробовала. Мясо у них не на зуб. Да, конечно, ты не убиваешь из спортивного интереса, хотя, уверен, охотиться на них было бы непросто. «Можно устроить ловушку», — говорит Гейл. Лицо его принимает отсутствующее выражение, как всегда, когда он задумывается над какой-нибудь трудной задачей. Натянуть сеть с очень мелкими ячейками, оставить только небольшое отверстие, пару квадратных футов. Внутри приманка, много цветов. Пока колибри будут лакомиться, подойти и закрыть отверстие. Птицы полетят прочь от шума, а там сеть. «Думаешь, получится?» – спрашивает Битти. «Не знаю. Просто пришло в голову. Они могут оказаться умнее». «Могут. Но идея хорошая, поскольку основана на природном инстинкте – улетать от опасности. Думай, как твоя жертва, и ты найдешь ее слабое место». Тут я вспоминаю кое-что из того, о чем вспоминать не хочется. Во время подготовки к бойне я видела запись. Битти еще совсем мальчик, соединяет какие-то проводки, и группа детей, охотившаяся за ним, умирает от электрического тока. Тела бьются в конвульсиях, лица искажены гримасами. И Бити тоже это видел. Видел всех, кого ему пришлось убить ради победы в тех далеких голодных играх. Это не его вина. Он просто защищал свою жизнь. Мы все просто защищали. Внезапно мне хочется поскорее уйти отсюда, прежде чем кому-нибудь придет в голову поставить сеть. Бити, Плутарх говорил, у тебя что-то для меня есть. Да, твой новый лук. Он нажимает кнопку на ручке кресла и выезжает из комнаты. Пока мы петляем по закоулкам отдела обороны, Бити поясняет, что вообще-то он уже понемногу ходит, но только слишком быстро устает, поэтому на кресле ему пока передвигаться проще. «Как дела у Финника?» – спрашивает он. «Проблемы с концентрацией внимания», – отвечаю я. «Не хочется рассказывать, во что на самом деле он превратился». «Проблемы с концентрацией, да?» – Бити мрачно улыбается. «Знали бы вы, что он пережил за последние несколько лет. Удивительно, как он вообще выжил. Скажи ему, что я делаю для него новый трезубец, ладно? Может, это немного отвлечет его от действительности». Отвлекаться от действительности Финик сейчас, похоже, прекрасно умеет и без посторонней помощи. Но я обещаю, что скажу. У дверей с табличкой «Специальное вооружение» стоят четверо охранников. Проверив расписание на наших руках, они снимают у нас отпечатки пальцев, сканируют сетчатку глаз, берут анализы ДНК и пропускают через детекторы металла. Бите приходится оставить кресло снаружи, но как только мы проходим через все процедуры, ему предоставляют другое. Происходящее кажется абсурдом. Неужто кто-нибудь, выросший в 13-м дистрикте, может представлять для него угрозу, требующую таких серьезных мер? Или же меры предосторожности были введены недавно в связи с притоком большого числа беженцев? Затем нас ждет второй этап проверки. Как будто моя ДНК могла измениться, пока я шла по коридору. И, наконец, мы допущены в само хранилище. Признаюсь, у меня просто дух захватывает при виде такого количества оружия. Чего там только нет. Пистолеты и ружья, гранатометы, мины, бронированные автомобили. Авиация, конечно, находится не здесь, говорит Бити. Конечно, соглашаюсь я, как будто это само собой разумеется. Удивительно, что среди всей этой суперсовременной техники может найтись место простому луку со стрелами. Но тут мы подходим к стенду с боевым снаряжением для лучников. На тренировках в Капитолии я перепробовала целую кучу оружия. Однако все оно не предназначалось для военных действий. Мое внимание привлекает грозного вида лук, так нагруженный разнообразной оптикой и прочими приспособлениями, что я бы и в руках его удержать не смогла, не говоря уже о том, чтобы из него выстрелить. «Гейл, не хочешь попробовать?» – предлагает Бити. «Серьезно?» «Для боев тебе, разумеется, выдадут огнестрельное оружие, но если ты будешь сниматься с Китни в агитроликах, одна из этих штучек будет смотреться очень эффектно. Выбери на свой вкус». «С удовольствием». Гейл берет в руки тот самый лук, который я только что разглядывала, поднимает его на уровень плеча и смотрит вокруг через оптический прицел. «Это уже нечестно», замечаю я, «не оставлять оленю ни одного шанса». «Но я ведь не собираюсь стрелять из него в оленей». «Я на минутку», — говорит Бити, набирая код панели. В стене открывается небольшая дверь. Когда Бити исчезает внутри, стена закрывается снова. «А в кого собираешься?» «Для тебя так просто выстрелить человека?» — спрашиваю я. «Я этого не говорил», — Гейл опускает лук. «Но если бы у меня было оружие, способное остановить то, что творилось в 12-м, оружие, которое спасло бы тебя от арены, я бы пустил его в ход, не задумываясь». «Я тоже, признаюсь я». Не знаю, как ему объяснить, что значит убить человека. и что убитые навсегда остаются с тобой. Витя возвращается с длинной черной коробкой, неуклюже зажатой между подножкой кресла и его плечом. Остановившись, он наклоняет коробку в мою сторону. Вот, это тебе. Я кладу коробку на пол и открываю защелки. Крышка бесшумно откидывается. Внутри на бордовом сжатом бархате лежит черный лук. О, вырывается у меня. Осторожно вытаскиваю лук из футляра. Он великолепен. Прекрасная балансировка, изящная форма. Плечи изгибом, напоминающие распростертые в полете крылья. И что-то еще. Или показалось. Я замираю. Нет, он действительно оживает в моих руках. Прижимаю его к щеке и чувствую легкую вибрацию. «Что это?» – спрашиваю я. Он здоровается. Широко улыбается Бити. «Услышал твой голос. Он узнает меня по голосу?» «Только тебя. Видишь ли, меня попросили сделать лук, который бы подходил к твоему костюму. Главное – внешний вид, остальное не важно». Я подумал и решил, что так не годится. Вдруг он тебе когда-нибудь действительно понадобится. Не как модный аксессуар, а как оружие. В итоге я сделал его поскромнее снаружи, зато в том, что касается начинки, дал волю фантазии. Но тебе лучше самой все увидеть. Хотите пострелять? Еще бы мы не хотели. Стрельбище для нас уже готово. Стрелы Бити не менее удивительные, чем сам лук. Я попадаю ими точно в цель с расстояния 100 ярдов. Различные их виды – стрелы-бритвы, зажигательные, подрывные – превращают лук в универсальное оружие. Разновидность стрелы легко определить по цвету древка. Есть даже возможность деактивировать стрелу голосовой командой, хотя не представляю, для чего это может понадобиться. Чтобы отключить специальные функции лука, достаточно произнести «спокойной ночи». После этого лук переходит в режим сна до тех пор, пока мой голос снова его не разбудит. Попрощавшись с Бити и Гейлом, я в бодром настроении возвращаюсь к команде подготовки. Терпеливо переношу оставшиеся процедуры, надеваю костюм, который теперь дополнен окровавленной повязкой на шрам, будто бы я только вернулась с поля боя. Вения прикрепляет мне против сердца брошку с стойкой пересмешницы. Под конец я беру лук и колчан с обычными стрелами. Кто мне даст разгуливать со специальными? И мы все идем в съемочный павильон, где я стою столбом еще, наверное, несколько часов, пока остальные поправляют мне макияж, регулирует цвет и степень задымления. Постепенно указания через интерком от невидимых людей в таинственной стеклянной кабинке поступают все реже и реже, а Фульвия и Плутарх все больше просто ходят вокруг и все меньше что-то меняют. Наконец на площадке становится тихо. Минут 5 меня молча разглядывают, затем Плутарх говорит: «Ну вот, то, что надо». Меня подводят к контрольному монитору и показывают последние несколько минут записи. Женщина на экране кажется выше и внушительнее меня. Лицо перепачкано, но выглядит сексуально. Черные брови решительно изогнуты. От одежды поднимаются струйки дыма. То ли ее только что потушили, то ли она вот-вот загорится. Эту женщину я не знаю. Финник, который уже несколько часов бродит вокруг декораций, подходит ко мне сзади и говорит с долей прежнего юмора: «Зрители захотят тебя либо убить, либо поцеловать, либо быть тобой». На площадке царит радостное возбуждение. Работа сделана на славу, время идет к ужину, но никто не хочет прерываться. Речами интервью, в которых я буду делать вид, будто участвую в боях бок о бок с повстанцами, мы займемся завтра. Сегодня нужно записать только один лозунг, одну фразу для короткого агитролика, который покажут Коэн. «Народ Панема, мы боремся! Мы не сдаемся, мы отстоим справедливость. Вот и все. Фразу сообщают мне с таким видом, будто работали над нею не один месяц, а то и год, и теперь жутко ею гордятся. А, по-моему, язык сломаешь. И звучит неестественно. Не представляю, чтобы я сказала такое в реальной жизни. Разве что для смеха с капиталистским акцентом. Вроде того, как мы с Гейлом изображаем эфибряк. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. Фульвия становится передо мной и, глядя мне в глаза, описывает битву, в которой я только что участвовала. Поле боя усеяно мертвыми телами моих товарищей. И я, чтобы сплотить выживших, кричу этот призыв прямо в камеру. Меня быстро тащат обратно к декорациям. Дымовая машина начинает работать. Кто-то кричит «Внимание!». Слышится гудение камер, потом команда «Мотор!». Я поднимаю над головой лук и со всей яростью, на какую способна, кричу. «Народ Панема, мы боремся, мы не сдаемся, мы отстоим справедливость!» На съемочной площадке наступает гробовая тишина. Она длится и длится. Внезапно из динамиков раздается треск, и студию заполняет едкий смех Хаймича. Когда ему, наконец, удается совладать с собой, он произносит: «Вот так, друзья, умирает революция!»